Помолчали. Да уж, непростая ситуация. Выходит, убийцы начали готовиться сразу, как только узнали о визите генерала. Сразу заслали к нам этого фон Рихтера, он ведь и правда был дворянином, из древнего рода. Отец, услышав мои жалобы, пробивал его родословную и образование, и его правда кто-то устроил и покрывал по блату больше месяца. А значит, впрочем, о чем это я, чему я удивляюсь после того, как сам, мать его, самодержец всероссийский, решил запихнуть в нас с мамой личинку демона. Фу, даже звучит стрёмно как-то. Да, ну так вполне может быть, что сам царек и решил хлопнуть неугодного генерала. В деспотиях моего родного мира такое сплошь и рядом. То какой-нибудь султан решит перерезать всех своих полководцев, то полководцы всех окрестных султанов. Шансы примерно равны. И своими следующими словами Дашков лишь укрепил мои подозрения. «Меня уже давно за глаза зовут русский инквизитор», — глухо усмехнулся генерал. «И отнюдь не просто за любовь к огню. Да, я слышал о вас кое-что. В кругах демонологов о генерале-демоноборце легенды слагают. Говорят, вы даже делали долгие вылазки туда, на ту сторону грани миров». Дашков довольно кивнул. На широком мясистом лице заиграла улыбка. «Приятно старику, что молодежь его знает. Ну а кому бы не было приятно. Но я слышал, что вы уже лет 15 как не удел», — закончил мысль отец. «Что где-то с тех пор, как Россию объявили страной, победившей у себя черные культы, и демонологов отовсюду повыгоняли, вы перестали заниматься искоренением, скажем так. Разве нет?» «Я не выдержал», — улыбнулся презрительно. «Страна, победившая демонопоклонников. Ха, учитывая, с какой регулярностью они отыскиваются во всех мирах и даже в самых святых местах. Чтобы заявить такое, надо было быть либо идиотом, либо одним из демонопоклонников. Не можешь победить, возглавь, как говорят во многих мирах», — генерал кивнул. «Официально, так, но мне с трудом верилось в такую вот победу указа над демонами. Не только мне, конечно, но сейчас остался только я, остальные мертвы. Наверное, вкус победы оказался для них слишком сладок. Ха, ха». От этого мертвого злого смеха повеяло такой мрачной ненавистью, что я ощутил это даже на астральном уровне. Комната словно наполнилась стонами десятков голосов, но вскоре все вернулось в норму. А затем генерал рассказал нам, что так и не поверил, что его работа больше не нужна отечеству. Но большую часть из этих 15 лет он действительно лишь гонял отдельных демонов-выскочек и сумасшедших маргиналов. Но 4 года назад, незадолго до смерти отца нынешнего монарха, генерал почувствовал, что-то кардинально изменилось. Демоны и культисты исчезли, просто пропали, отовсюду, разом, насовсем. А вот люди пропадать отнюдь не перестали, и даже наоборот. А еще один за одним начали умирать, или уходить на пенсию его верные товарищи. Как оказалось, и у бати проблемы начались именно тогда. Командировки черт знает куда, снижение жалования, отсутствие реагирования на его запросы. Закончилось все это, как я уже помню, сливом бати даже из московской полиции, а это для демонолога-боевика ну совсем уж дно, ну и попыткой похитить меня, разумеется. Когда Дашков услышал об этом, он пришел в неподдельное бешенство. А вот для самого генерала расследование окончилось, как мы увидели 2 дня назад, не менее тяжко. Это было 3-е покушение за прошедший год, 3-е, и 1-е, что обошлось совсем без жертв, хотя и было самым серьезным. Говоря это, Дашков вновь не отрывал от меня взгляда. «Ну, дед, чего уставился, не понял еще, наедине поговорим, потом, отвали пока и переходи к делу. В общем, мне нужны новые люди», — подошел наконец к сути генерал. «Думаю, после случившегося мне ненавязчиво предложат окончательно уйти на покой, а расследованием моего дела займутся компетентные люди». «Ха-ха, ну да, займутся обязательно. Главное в таком деле, не выйти на самих себя». Я подмигнул Дашкову. Он подмигнул в ответ. Отец ухмыльнулся. «И вам понадобятся люди, хорошо себя проявившие и способные действовать так, чтобы вы не светились напрямую», — не спросил, но утвердил батя. Дашков с улыбкой кивнул. «Именно так, я считаю, как не выдумало еще наше, так сказать, отечество, варианта проверить человека лучше, чем чуть не подохнуть с ним бок о бок. И вы сию проверку прошли с честью, господин Носинский. А то, что вы продолжили дело вашего рода, рода демонологов, даже в опале, говорит о вас еще лучше. И, скажу честно, я очень надеюсь, что у вас еще остались деловые связи в среде наших, хе-хе». потому что все мои связи точно будут засвечены. Есть кое-кто, найдется», — без раздумий кивнул отец. «Кажется, вопрос о том, соглашаться ли, в его башке уже даже не стоит. Дорогая, тебе не кажется, что мы как-то слишком засиделись в этом сраном садике для богатеньких идиотов?» — хохотнул батя, обнимая супругу. Мама улыбнулась в ответ. «Это правда, Дима, скука смертная, конечно, но не думай, что я позволю тебе рисковать жизнью. Просто так, а вы деловая женщина, леди Софья», — пробасил Дашков. Мама посмотрела на него таким взглядом, что могла, казалось, молнией из глаз метнуть. «Я знала, за кого выхожу замуж. Мы не просто так сотворили связь душ, ваше сиятельство», — ледяным тоном ответила мама. «А позавчера я в очередной раз убедилась, что от судьбы не убежишь. Да, ну так какие ваши условия? Я, в конце концов, хозяйка в нашем доме на колесиках. И не думайте, что что-то там решите без меня, и без меня», — подумал я про себя, но пока лишь загадочно улыбнулся. Глава 23. Полуправда. Подробный разговор об условиях все-таки решили отложить еще на пару дней. «Подождать, пока я приду в норму», — генерал заявил, — «что, даже если мы не договоримся, он полагает делом чести закончить мое лечение». А лечение и правда оказалось не лишним. Если физически я был здоров, спасибо либо сыну неба, либо самому генералу, то духовно. На заживление даже мелких каналов в нормальной ситуации нужно немало времени. После подарочка от императора я не вполне исцелился даже полгода спустя, а сейчас я ведь потратил даже больше сил. Шутка ли, в разы замедлить вспышку чистой энергии разрушения, уплотнить пространство под натиском эфира, созданного для его разрушения. Так что еще пару дней я лежал и восстанавливался. Да и то, такой малый срок обусловлен тем, какая великолепная домашняя лечебница была у князя. Я заметил это далеко не сразу, ведь именно принимающие каналы исцелялись последними, но вся палата, где я лежу, буквально перенасыщена маной. Да еще маной упорядоченной, стремящейся чинить и исцелять все вокруг. Думаю, здесь и артефакты заряжать можно. Вон, чудом уцелевший амулет-накопитель снова полон, как новенький. Каждый день меня навещали мама с батей, рассказывали, где мы, что происходит за стенами лечебницы. Ну и кормили, само собой. Палату я не покидал, сидел и играл тут с кучей игрушек, где-то добытых теми же родителями. У генерала тут целый подземный комплекс, — воодушевленно вещал отец. Он вообще оказался ужасно доволен тем, что выбрался наконец из садика. Чувствовал там себя взаперти. На поверхности просто небольшой особняк на берегу озера, а тут, под землей, буквально крепость. У Бестужевых тоже есть подобные штучки, — усмехнулась мама. Когда в середине прошлого века заокеанские маги изобрели запрещенную теперь ржавую стену, такие подземные бункеры быстро понастроили по всему миру. Хорошо, что потом наши предки сумели выкрасть формулы этого ритуала. Мама, уже не давая отцу слова, стала увлеченно рассказывать мне, а может просто для себя, о том, какие это замечательные бункеры, какие прочные на них магические купола и каким количеством артефактов и печатей поддерживается полная автономность сооружения. «Вот те раз, удивляешь, мама, не думал, что тебе как историку интересны вот такие штуки. Ты, вроде, черепки там всякие раскапывать должна, древнее оружие, или что, археолог все-таки?» Видимо, мое недоумение ярко отразилось на лице. Мама осеклась, а отец воспользовался возникшей паузой. «Что, Костян, думал, мама, у тебя кабинетная крыса какая-то, или просто лопатой землю ковыряет на досуге? Ха, меня такие девочки-заучки никогда не интересовали. Ты просто пока только с одной стороны ее знаешь, а во, заинтересовался я. А че она, какой-то агент, или шпион, или что там должен в таком случае спрашивать мальчишка моего возраста? Нет, нет, сынок, ты чего?» Добродушно рассмеялась мама, гладя меня по голове. «Я просто специализируюсь на истории и археологии магии. Она ведь не вчера к нам пришла, и по всему миру есть много-много мест силы, самых разных. Поэтому Соньке всегда так тяжело найти работу. Она была вынуждена довольно долго не заниматься карьерой, по разным причинам. А ям, история и археология магии, очень закрытая тусовка, и ну вот как детский садик твой. Кто не успел попасть, тот уже вряд ли залезет. Не хочу в садик», — категорично заявил я. Решил немного направить родителей в сторону верного решения, то есть моего. Мне там уже нечего делать, думаю, это правда. Популярность я там заимел, круг друзей приобрел, кстати, об их судьбах тоже надо бы позаботиться, особенно о бедной Лизе. Не прощу себе, если девчонку просто вернут в детдом и она сгниет там. В общем, ближнему и дальнему кругу я себя зарекомендовал. Да и в целом время не прошло даром. Одна только встреча с сыном неба чего стоит. Но теперь, думаю, мне лучше будет скрыться. Пропасть со всех радаров на пике славы, это лишь усилит в будущем мою легенду. Особенно если вскроется, что меня взял под крыло сильнейший боевой маг страны. В будущем это может послужить хорошим оправданием для многих моих действий. А разбираться со всякой мразью я собираюсь отнюдь не уговорами. Ну а генерал, с ним я хочу поговорить заранее. Если все пройдет по моему сценарию, я смогу получить то, о чем в садике не мог и мечтать. Доступ к закрытому сегменту магической науки этого мира. Не знаю уж, что сыграло главную роль, укрепившиеся ли каналы, высокий магический фон, или просто я набрался достаточно опыта. Но именно той ночью, за день до назначенного разговора, я совершил прорыв в сноходчестве. За прошедшие месяцы я уже неплохо освоился с собственными снами, научился в определенных рамках контролировать даже кошмары, влиять на сюжет и тематику сновидений, хорошо помнить их содержание после пробуждения. В первые недели мне не давалось ничего из этого. Сейчас же самый простой этап был мной освоен. И вот, когда во сне я брел по проселочной дороге, сегодня я решил окунуться в одну деревню, в которой у меня случился мимолетный, но бурный роман с чародейкой-практиканткой. В общем, неважно. Когда я брел по подзабытой уже мной дороге, я вдруг ощутил колебания реальности. Я уже давно погружался не в свои анклавы, а в полноценные участки царства сна, мира, воплотившего в себе коллективное бессознательное разумных. Оно поистине бескрайнее, и в нем можно встретить что угодно, самые безумные места и события случаются здесь. Только вот умение попасть в чей-то сон, встретить другого гостя этого мира, главное, что отделяет сноходцев от тех, кому просто снятся осознанные сны. И теперь я ощутил, что реальность передо мной как бы двоится, что я могу пойти вперед, назад, влево, вправо, а еще куда-то вглубь, снять пласт моей собственной реальности, обнажив чью-то другую. Конечно, я не мог упустить такого шанса. К тому же, я еще недостаточно глубоко погрузился в царство сна, чтобы смерть здесь мне всерьез навредила. Максимум настроение на денек испортит, тьфу. И я резким усилием воли сдернул покров, уже догадываясь, кого я встречу. В конце концов, сильных магов, сны которых обладали бы столь высокой реальностью, поблизости почти нет. Точнее, он такой всего один. Проселочная дорога, утопающая в летней листве, поплыла, уродливо исказилась, а затем распалась на мириады звенящих осколков, обнажая новую реальность. Я ожидал увидеть какой-нибудь бой, кровавую картину резни, или трагическое батальное полотно. Тем, кто всю жизнь сражается, нередко снится подобное. Война не отпускает их, как бы они ни хотели. Но нет, пейзаж оказался совсем иным, хоть и весьма необычным. Я стоял теперь посреди раскаленной рыжей пустыни, на берегу кипящего Солончака. В оранжевом небе висела целая россыпь солнц, а главное из них, огромное и красное, нещадно алило, угрожая рано или поздно сжечь. И среди всего этого, на разноцветном роскошном ковре, украшенном сложнейшими узорами, восседал Алексей Дашков. Что ж, не сказать, что я удивился, увидев именно его. Мои предположения полностью подтвердились. Старик сидел, прикрыв глаза и что-то отхлебывая из маленькой чашечки, смотрящейся в его лапищах совсем крохой. Я подошел ближе. Благо, я уже научился менять параметры собственного тела и реальности вокруг, не идеально, но научился. И я с самого начала решил предстать перед генералом в наиболее выгодном свете, в облике ребенка лет 9, в своем привычном костюме, черном коротком плаще поверх рубашки, черных брюках и высоких сапогах. Песок под моими ногами по моей воле обращался в камень, и я без труда приблизился к ковру. «Доброй ночи, ваше сиятельство!» Нарушил я знойную тишину раскаленной пустыни. Старик удивленно открыл глаза. «Надо же!» – пробасил он, разминая плечи. «Ну дела, приснится же такое! Вроде еще вечером ты был раза в два моложе, а, парень!» Я улыбнулся, прикрыл глаза, и подо мной тоже появился узорчатый ковер, но парящий в воздухе. Я приподнялся на полметра над землей, а странная пустыня под оранжевым небом с кучей солнышек вас не удивляет. Утвердительно усмехнулся я звонким голосом. «Жарковато у вас тут, блин!» Решил подбавить знакомых генералы маминых интонаций. «Чем достовернее я буду себя вести, тем больше у него отложится в памяти, когда проснется. Наверное, известная мне теория говорит об этом. Это очень памятное место, юноша. Ковер генерала, большой и пушистый, тоже приподнялся над рыжим песком. А магу огня, достигшему слияния со стихией, жара не помеха. По крайней мере, не во сне, ха-ха. Полетаем, молодой человек. Генерал здесь выглядит иначе. Помоложе, лет на 50, без следа старческого уханья, бодрый и могучий мужчина. Прямая спина, широченные плечи, угольно-черная аккуратная борода без тени седины. Не чета тому бритому и коротко стриженному обрюзгшему деду, который спит сейчас в постели. А ведь сон генерала не вполне осознанный. Значит, его душа искренне чувствует себя на этот возраст. Такое часто бывает у тех, чье тело состарилось раньше духа. Также многим подросткам снится, что они дети, или наоборот, уже молодые взрослые. Я кивнул. Наши ковры поднялись в воздух, пустыня стала отдаляться. Я прикрыл глаза и сотворил прохладу. Просто сделал воздух вокруг меня комфортной температуры. Оградом катящийся пот удалил. Что это за место, дядя генерал? С искренним любопытством спросил я, пристально вглядываясь в исполинский город на горизонте. Вы сами его придумали. Говоря исполинский, я отнюдь не преувеличиваю. Выглядит город старинным, с дворцами, куполами, минаретами, но каждое здание размером с небольшой небоскреб, а зданий таких сотни тысяч. Алексей отрицательно мотнул головой. Нет, юноша, я бывал здесь наяву. Это Каф, мир, подвластный джиннам. Когда Аллах, один из великих богов, приглядывавших за нашим миром, ушел, попасть сюда стало очень, очень трудно. Но я однажды справился, и многое здесь нашел, и многое потерял. Последние слова генерал сопроводил тяжким вздохом, а за его спиной сам собой возник образ юной девушки удивительной красоты, черноволосой, с большими черными глазами, косой толщиной с руку, точеным станом. Девушка потрепала генерала по волосам и тут же исчезла. «Я думал, вам будет сниться какая-нибудь битва», — честно заметил я, обдумывая полученную информацию. «А тут такое. С джиннами имели дело и в моем мире, и я разок сталкивался. Они вообще невероятно широко распространились по мириадам миров, неся всюду имя своего бога, и свою идиотско-витиеватую манеру речи, да. Но вот их родной мир, я не знаю ни одного разумного, хотя бы приближавшегося к Кафу, точнее, не знал. Теперь, вот, он сидит рядом на цветном ковре и качает головой. Это причуды памяти, юноша. Так уж вышло, что я не потерял никого особо близкого ни в одной из сотен пережитых битв и стычек, ни разу, а проиграл за всю свою долгую жизнь лишь раз. Проиграл тяжело, но давно уже сумел отомстить. Все, кто торжествовал тогда, лежат в могилах, а в этом мире вы потеряли дорогого сердцу человека. Понимающе кивнул я. Пора уже переходить к делу, раз мы смогли встретиться. Силы у меня в чужом сне отнюдь не бесконечные. Я уже начал ощущать сопротивление реальности. Сон генерала неосознанный, он движется по своему сюжету. И меня в этом сюжете никак не должно было быть. Но вот я здесь, и все это место пытается выпихнуть меня наружу. Да, сухо кивнул Дашков. Но как вы, юноша, здесь оказались? Почему так выглядите? Чего желаете от старика? Вообще-то, я хотел задать вам эти вопросы наедине, как проснусь. Но вот вы здесь, и я не верю в совпадение. Взгляд Дашкова стал не то чтобы холодным, но цепким и пронизывающим. Так смотрит не на врага, но на того, от кого ждут каких-то важных новостей. И я не стал заставлять его ждать долго. Изложил заготовленную мной полуправду. На самом деле я плохо понимаю, как это все работает, ваше сиятельство. Состроил я невинное детское личико. Просто однажды я смог осознать себя во сне, и с тех пор двигаюсь на ощупь. Сегодня, вот, как-то смог попасть к вам. Ни слова лжи, ни слова против истины. В любом тонком плане бытия прямая ложь легко заметна. Особенно таким сильным магом, как Дашков, да еще на его территории. Вот как, кивнул тот. Значит, я не зря увидел в тебе гения. Но это стало очевидно, когда ты творил там, в садике. Это было нечто. Взрослые-то искажающие не все умеют уплотнять реальность, а ты в 3 года. Последнее сказано явно с намеком. Что ж, получай, дедуля. Да, господин генерал, кивнул я, в душе я будто старше своих лет. Думаю, благодаря этому я выгляжу так, как выгляжу. И я понимаю значительно больше, чем другие дети. А еще знаю и умею. Это у тебя с рождения? Сразу взял быка за рога Дашков. Я вновь кивнул. Да, с первого дня жизни в моей голове есть знания, которых там быть от природы не должно. Я умел читать, писать, владел мысленной речью, а еще очень рано начал колдовать, рано и успешно, и вновь каждое слово – чистая правда. Просто эта правда немного поверхностная, совсем чуть-чуть. Ты помнишь что-нибудь из жизни до рождения в этом теле? Ха, а вот это уже хитрый и меткий вопрос. Отрицание будет враньем, а любое утверждение – поводом раскручивать меня дальше. Хорош, чертяка, только вот и не таких обламывали. Помню звуки разных голосов вокруг, много слов, кто-то все время был рядом. Ну а что, в прошлой жизни я слышал разные голоса и слова, слышал. Были ли рядом со мной все время другие? Были. Но это легко может сойти из-за воспоминания о времени в утробе матери. И, кажется, генерала это устроило. Вот как, кивнул он. А можешь ли ты думать на каком-то еще языке помимо русского? Дашков-то, я гляжу, продолжает жечь напалмом. Ну-ну, дядя, ну-ну, да, кивнул я в очередной раз. Но весьма смутно, и со временем все хуже. И я не знаю, откуда взялся этот язык. Я действительно понятия не имею, откуда взялся тот язык, на котором говорят все люди в моем родном мире. Ряд мощных магических катаклизмов давно стерто прошлое даже из памяти вещей. Так что это до сих пор великая загадка нашего общего прошлого. Генерал попросил меня что-нибудь сказать на нем. Я сказал, хочу блинчики со сгущенным молоком. Благо, аналоги того и другого в нашем мире и языке имелись. А блинчиков и правда хочется. Дашков подтвердил ожидаемое. Такого языка он никогда не слышал. Все-таки наши миры совсем не близко. Я специально запускал душу подальше от родины. На случай, если кто-нибудь решит меня отыскать. Эти знания в твоей голове. Что ты знаешь, чего не должен знать? Твою мать, генерал, ты контрразведчик, что ли? Я ухмыльнулся. Чего не должен знать? Да, ха. Проблема в том, что все знания, которые я получил сам, своими силами, я знать должен. Я узнал, и я знаю. А вот если следовать моей легенде, источник знаний в моей голове мне неизвестен, и памяти о прошлом у меня нет. А значит, знать я не должен очень многого. Мысли промелькнули в голове молниями, одна за другой. Я вспоминал все те секреты, которые не должен был бы знать, но ни один не подходил. Ну какой толк, скажите на милость, если я скажу ему, что знаю, что придворный маг Аргатира переспал со всеми в гареме местного султана, за что тот, если узнает, получит возможность поработить душу этого мага, или о том, какова в постели верховная жрица одного из священных царств на севере моего мира. Ну случайно там получилось, непредвиденно. Но затем я все-таки нашел ответ. В реальности мои размышления заняли секунды две и походили на простое обращение к памяти. Так что генерал вряд ли почует подвох. Мне все-таки нравится этот старик. Сумел ненавязчиво устроить мне небольшую проверку, одобряю. Но боги, как же это утомительно. Глава 24. Без лишней спешки. Думаю, если в моей голове есть эти знания, то я должен их знать, дядя генерал. Ответил я, распахнув свои наивные невинные глазки. Разве не так? Наверное, я получил эти знания благодаря каким-то высшим силам. Является ли магия высшей силой? Несомненно. Она ли виновна в той, что я здесь и со своей памятью? Разумеется. Возможно, возможно. Задумчиво покивал старик. Я, на самом деле, тоже склоняюсь к этому. Быть может, ты аватара какого-нибудь частного божества, или другого высшего. Я не чувствую в тебе ни скверны, ни благодати, но чувствую какой-то совершенно безумный магический потенциал, юноша. Скрытый, но, пожалуй, превосходящий даже меня. Хех. Лицо Дашкова наконец-то расслабилось, стало открытым. Похоже, он принял для себя какую-то рабочую гипотезу. Ну и хорошо, я ведь уже говорил, как люблю людей за склонность самостоятельно выдумывать всему удобные объяснения. Спасибо, дядя генерал. Надеюсь, вы не ошибаетесь, нарочно мечтательно протянул я. Я бы хотел быть известным, и великим, и хорошим, и прославленным, и... Я перечислил еще пару крутых эпитетов, которые могли бы быть мечтой одаренного ребенка, разумного не по годам, и с каждым моим словом генерал одобрительно кивал. Эхе-хе, юноша, я тоже хотел всего этого добиться, ледь с десяти, правда, но ты, я вижу, действительно умен отнюдь не по годам, и, как видишь, я добился. Воля, знание и талант, гремучая смесь, способная взорвать любую крепость, но разве крепости не лучше брать, а не взрывать? Что а, да плевать, маги потом новую построят, еще лучше. Если крепость можно взорвать, значит это крепость, дерьмо, так я тебе скажу. А еще взорвать крепость, значит никого не потерять при штурме. Рекомендую, юноша, весьма рекомендую сию тактику. Я запомню, дядя генерал. К тому же, талант у меня есть, а воля. Мне кажется, я себя хорошо показал пару дней назад, отец достойно воспитывал меня с рождения, хоть родители и не знают о моих особенностях. Думаешь отвернуться от тебя, малец? Нет, дядька, таких козырей в рукав я тебе пихать не собираюсь. Нет, мотнул я головой, уверен, что нет. Просто я боюсь, что тогда они начнут воспитывать меня слишком активно, и я лишусь детства, веселья, игр с друзьями, возможности ничего не делать, хе-хе. А ты и правда умен, парень, громогласно расхохотался генерал. Мне это нравится, одобряю, одобряю. Брать ответственности надо ровно столько, сколько хочешь унести. Это еще один совет от старика. Я одобрительно кивнул. Ну так что, дядя генерал, заметано, малец. С меня, знания и навыки. С тебя, посильная помощь мне в избавлении нашего отечества от засевшей в нем демонической мрази. Ох, прости за ругань при ребенке, хе-хе. России нужны такие, как ты. И я помогу тебе превзойти меня. Мы с Дашковым успели поболтать еще немного. Я рассказал о том, что со мной случалось в раннем детстве, разумеется, о случаях, связанных с демонами. Считаю, что поделиться такой информацией с ненавистником темных тварей – отличный способ эмоционально сблизиться. Когда маленький мальчик, пусть и чрезвычайно необычный, рассказывает вам, как чуть не стал жертвой взрыва культиста в парке, как его похитили и заставили сидеть с жутким демоном, как он неожиданно, здесь тоже никакой лжи, лишь полуправда, вывел на чистую воду демона в доме Бестужевых и чуть не погиб. Такие истории вряд ли оставят равнодушным даже самого сурового старика. Не оставили и генерала, твари. Процедил он, когда я закончил свой весьма урезанный рассказ. Ничего хорошего от демонических тварей ждать не приходится. Думаю, тебе это теперь ясно лучше, чем кому-либо. Но на этом моменте я позволил себе не согласиться, ведь разговор с Дашковым важен для меня во многих аспектах, и одна из его целей – приблизить к себе побольше своих союзников. А союзники у меня есть, скажем так, самые разные. Это не так, пожал я плечами. На моем пути встречались и демоны, сражающиеся на нашей стороне, и как минимум не идущие бездумно против нас, а точнее всего один такой демон. Да, я рассказал генералу об Имридане, тоже, конечно же, в очень резаном виде. В моей истории, состоящей на добрых две трети из умолчаний, Имридан появился уже в виде механизма, мол, переродился в демона, не способного передвигаться, а потом сам собрал себе новое тело, и это даже не ложь, сам ведь собрал, сам. Ну а что мы немного ему помогли по дороге, это так, наносное, интересно, задумался генерал, человек, ставший демоном, но не утративший самого себя, а он, похоже, не утратил, иначе давно был бы пойман и убит, или же он стал достаточно хитрым и умным демоном, о нем знаю не только я, его брат Адам Милвилл, тоже в курсе, хоть они и долго не виделись, сдаю Адама с потрохами, так сказать, ну, кому сейчас легко, мне нужен этот человек в соратниках, а генерал не выглядит как безумец, который решит сжечь британца просто за контакт с демонами, и еще одно, напоследок, уже почти пропав из сна, сказал я генералу, мои друзья, Рина, девочка с красными волосами, полудемон, да, ее мать сбежала от отца демона, а затем даже нашла способ его убить, но она полудемон, что вы на это скажете, это, генерал вдруг втянул носом воздух и с неожиданной горячностью заговорил, это же отличная новость, молодой человек, это то, что может нам очень помочь, да, искренне удивился я, все-таки я мало что знаю о плодах столь противоестественных союзов. Чем же, я не уверен, но, нет, нужно перепроверить все до мелочей, но, я из разных источников слышал о том, что именно из полудемонов могут получаться демоноборцы невероятной мощи, к тому же, такие существа обычно проявляют недюжинный талант к магии, притом не только к той, что доступна людям, я вспомнил о способности Хрины, о том, как она может одним желанием навлечь на что-либо неудачу, так сказать, заставить цель совершить ошибку в действии, предмет, сломаться, ситуацию, сложиться наихудшим образом, пока она способна разве что с ног сбивать, да, вон, замыкание в камерах устраивать, но ей ведь всего 3 года, я утвердительно кивнул, думаю, это будет ей полезно, ее характер, как я понимаю, может сильно испортиться, если за этим не следить, но в таком случае я бы хотел, чтобы все мои друзья отправились со мной. Все, кто именно, юноша. Дашков, похоже, не очень обрадовался просьбе, но и не удивился. Я сам, Рина Александр Милвилл, Лиза не знаю, как ее фамилия. Она из детдома, просто Иванова, кажется. Все, да, обычно они все просто Ивановы. Хорошо, это немного, всего два человека помимо вас с девочкой. Я согласен. Так и закончился наш с Дашковым внеплановый ночной разговор. И, судя по его хитрому прищуру с утра, он все запомнил. И договориться с родителями, прямо скажем, уже не составило большого труда. Ведь и они за два дня успели сформулировать и подготовить свои пожелания. Итак, господа Осинские, сложил мощные руки в замок генерал. Наяву он все-таки остается стариком, а потому запинается, говорит тяжелым глухим голосом, но говорит ясно и по делу. Я предлагаю вот что. Мы с вами уже выяснили, что вы знаете и умеете, а потому повторяться не будем. Сначала Дашков озвучил условия для отца. Тому предлагалось стать кем-то средним между генеральским секретарем, телохранителем и специальным агентом, с упором на последнее. В конце концов, телохранители столь мощному магу нужны редко. А вот человек, способный выполнять специальные поручения, притом надежный, боевой и кое-что понимающий в демонах. Да, это то, чего хотел Дашков. К тому же, я надеюсь, мы с вами, Дмитрий, сумеем понемногу выяснить судьбы других ваших знакомых по части работы с темными тварями. И, если наше предприятие удастся, сможем привлечь со временем их. А, собственно, какое предприятие-то? С ухмылкой спросил батя. Он уже был заинтересован, но вслепую играть явно не желает. Как и я, сидя на диване и играя с игрушечными рыцарями, я весь обратился вслух. Раз мы достоверно знаем, что демонопоклонники, да еще и из одной организации, проникли даже в высокие кабинеты. Раз мы знаем, что и закон нам не поможет, а вы можете убедиться в этом сразу после беседы, выяснив, что транслируют СМИ по поводу взрыва в садике. Раз разрозненные бойцы не справляются с угрозой, я задумал создать частную военную организацию. Название пока не придумал, уж простите, но это не важно. Хоть банальные демоноборцы, важно дело. Ха, вы открыто предлагаете нам нарушать закон и заниматься охотой на демонов и граждан России, снюхавшихся с ними, я верно понимаю? Да, тяжелым голосом ответил Дашков. Совершенно верно. Надеюсь, у вас нет сомнений в том, что демониты не желают России и ее народу ничего хорошего, что проникновение иномерцев во все сферы власти – не благо для всех нас. Оба родителя синхронно кивнули. Я тоже, хоть никто не видел. Я, кажется, уже упоминал, что слышал о мирах, где считали иначе. Эти миры давно превращены в смесь охотничьих угодий и скотобоин, где демоны как скот выращивают разумных, в нужный час собирая с них души, которыми и подпитывают свое могущество. Но знает ли генерал о том, что сам император носит в себе астральные личинки демонов? Я пока решил ему не говорить, это может слишком сильно ударить по старику, заставить его совершить глупость. К примеру, попытаться просто прикончить царя, до того, как мы выясним, где сидит настоящий кукловод. В то, что все затеял юный Петр IV, верится с трудом. Родители, похоже, пока тоже решили смолчать. Но отец все-таки спросил: вы собираетесь создать компанию официально, пойти с поклоном к его величеству? К нашему облегчению, Дашков отрицательно помотал головой, протяжно вздохнул. Нет, тогда это уже ОПГ, а не ЧВК. Возможно, господин Осинский, возможно, но за свою долгую жизнь я понял, что законы пишут победители, в отличие от истории, а история говорит нам, горе побежденным. Во-во, легонько ткнула отца локтем мама, а я как-то не горю желанием жить по законам, написанным всякой сволочью. Хотя, мы уже, не, при демонах все-таки будет хуже, чем сейчас, но не думайте, что я просто посижу в сторонке, пока Дима рискует собой, а Костик, кстати, а что будет с ним? Приятно все-таки, когда о тебе кто-то думает, хе-хе. С матерью из прошлой жизни у нас как-то не сложились нормальные отношения, вообще никакие не сложились, я ведь из дома ушел. Дашков, явно готовый к таким вопросам, еще бы он был не готов, ответил, не мешкая: мне и самому не нужны нахлебники, юная леди, вы ведь специалистка по истории магии, у меня найдется для вас работенка, поверьте, и это будет не перебирание бумажек для имитации деятельности. Вы поможете мне с расшифровкой некоторых древних магических текстов времен первого расцвета магии. Простите, дальше смогу рассказать уже при вашем согласии. О, маму надо было видеть. Поскушневшая от первых слов Дашкова, к концу его речи она сидела, переплетая пальцы, с горящими глазами и легкой улыбкой на лице. А ведь раньше я никогда не видел маму на работе. Неужели ее настолько увлекает копаться в древних свитках? Хотя о чем это я и сам хочу. Учиться новому нужно всю жизнь, даже если впереди вечность. А что касается вашего сына, я вижу его выдающийся талант, вижу в нем сильную душу, полную магии. Нечто подобное в детстве все говорили обо мне самом. Глаза старика мечтательно закатились. Он задышал ровно, лицо его даже чуть разгладилось. Похоже, Дашков вспомнил собственную юность. Понимаю, мне и самому бывает приятно погрузиться в прошлое. Главное в нем не утонуть. И генерал с этим справился. Кхе, Эмне, так вот, я уже упоминал, что готов взять вашего замечательного мальчика под личное шефство. Я все равно не смогу действовать публично в основном. К тому же, я уже запустил в СМИ легенду о том, какие чудовищные получил повреждения. Думаю, действовать мы будем очень небыстро, подготовка займет годы. Все это время я могу учить вашего Костю всему, что знаю сам, а я умею учить магов. Годы, удивился батя. Но почему? У меня и правда есть пара знакомых, Адам, его люди. Ну, это обсудим потом. Но почему годы? Дашков не стал торопиться с ответом. Сотворив прямо из воздуха стакан, он налил себе чаю из стоящего тут же глиняного чайничка. Довел чай до кипения, затем залпом опрокинул в себя. «А-а, хорошо», – прохрипел он, утирая рот платком. «Другим не советую так пить, но сам ничего не могу поделать. Тянет ко всему горячему, знаете ли, молодые люди. А вот к чему меня не тянет, так это к спешке, Дмитрий. Так ведь никто не говорит о спешке. Прошу, дайте закончить мысль. 3 года назад так называемый культ был малюсенькой кучкой безумцев. Просто прыщиком на лице красавицы Москвы, едва-едва заметным. Вы ведь и сами тогда ими занимались? Да, помрачнел отец. Пока меня не ушли, вы уже в курсе, я думаю. В курсе, в курсе. Налил еще стакан Дашков. Ага, в курсе, молодежь совсем разучилась выражаться. Да, я знаю, Дмитрий. А еще я знаю, что за эти 3 года культ разросся до масштабов настоящих чумных гнойников. Это уже отнюдь не одинокие прыщики, так сказать. У них перед нами огромная фора. Но ведь это значит, что нам и нужно поспешить. Молодежь, молодежь, все вам не терпится жить, хотя впереди еще десятилетия. И только на краю могилы понимаешь, как дорого время. Но дорого не для спешки, а наоборот. Для тщательной работы наверняка. Вот скажите мне, Дмитрий, у нас есть бегун-атлет. Он тренируется бегать уже далеко не первый год. Он знает маршруты, дистанции, умеет выверять силы и уже пробежал часть пути. Ну, и есть второй, хилый, маленький человечек, который не знает о маршруте почти ничего. Который, если и тренировался, то уже совсем давно, а бежать начинает, отставая на полпути. Ну, и что делать этому человечку, если он точно знает, что бегун не должен добежать, с места набирать максимальную скорость, пытаясь угнаться за атлетом на морально-волевых, или собрать толпу, подготовить засаду у финала и взоивать все нафиг, воинственно крикнул я, сталкивая с дивана самого мощного и большого рыцаря. Повисла секундная пауза, а потом генерал басовито расхохотался. Вот, вот, Дмитрий, есть, чему вам поучиться у вашего сына, я же говорю, он у вас одарен не по годам. Да уж, хохотнул и отец, а ты хорош, Костян, взорвать все, а потом всем дружно присесть лет на 50, ха-ха, или, так сказать, зависнуть над мостовой. Тому, кто боится смерти или позора, вообще не стоит начинать этот путь, мрачно проронил Дашков. Главное, что этот бегун не дойдет до финиша, ведь дойдет он, и случится ужасное. Ну началось, станем меньшим злом, дабы остановить большие, криво улыбнулась мама, я в деле. На том и порешили. Отец быстро согласился, что лучше тщательно подготовить и собрать свои силы, чтобы нанести в нужный момент несколько смертельных ударов, а не щелкать пешек, силясь достать до главарей на ощупь. Это меня порадовало. Я уж испугался, что придется вмешиваться самому. Устроить даже переворот, не говоря о чем-то большем, дело ой какое непростое, закончил генерал. Даже если им помогает человек на самом верху, знать вас станет против этого. Сейчас Россия сильна и спокойна, в стране не зреют семена смуты, и посеять их – работа демонитов. Закончил за старика отец. Вот зачем они лезут в дома знатных родов и пихают им своих хозяев, демонов. Да, я думаю, что дело обстоит именно так. Они тоже готовят плацдарм. И, конечно, мы будем посильно срывать эту подготовку, молодые люди. Но лишь так, чтобы оставаться в густых тенях. Для того мне и нужны вы, ваше боевое и полицейское прошлое. Хорошо, но не забывайте, что и у нас есть, что сказать, ответил батя. Сонечка, да-да, тут же подобралась мама, вынула из кармана джинсов какой-то лист бумаги, развернула. Так, смотри, Дима, вот это и это убираем, господин генерал уже согласовал, а это, да, итак, чего мы хотим, глава 25. Последние раздумья. Итоговый список родительских просьб вышел не очень-то впечатляющим. Мама призналась, что главными пунктами там шла забота об их сыне, важная работа для нее и гарантии личной безопасности. Но эти пункты уже отпадают. В итоге осталось материальное жалование размером таким-то, тут генерал не возражал и даже пообещал больше. Проблем с деньгами у деда явно нет, скопил за жизнь, да и великокняжеский титул обязывает. Предоставление всего оружия, инструментов, артефактов и расходников при необходимости, это, разумеется, тоже на Дашкове. Сейчас, когда он может лишь организовывать, он не стал артачиться ни секунды. А во, доступ к книгам и другим источникам информации по демонологии и истории магии, недоступным людям вне рода Дашковых. А вот тут мама высоко берет. Это уже стало для генерала препоной. Не сразу, господа, я не дурак и не складываю все яйца в одну корзину. Я дам вам доступ к части родовых материалов, и чем успешнее будет наше дело, тем больший доступ я буду давать. Не переживайте, на случай своей смерти, я прикажу тоже своему наследнику. Кстати, а где он? Ваши дети еще совсем, ну, дети. Да и где они? А, эти двое. Это часть моей публичной жизни. Отмахнулся генерал. Как и жена. Она, замечательная, прекрасная женщина. Она близка мне идейно и по духу. Но она сама согласилась играть роль, и теперь, вот, играет, роль публичной, но далекой от мужа, несчастной жены нелюдимого старика. Я одобрительно кивнул. Приятно, когда люди понимают всю важность публичного спектакля, но при его положении было бы удивительно, если бы он не понимал. А что до наследника, я держу его имя в тайне, но не переживайте, это человек, готовый продолжить наше дело с полной самоотдачей. Я клянусь вам в этом честью рода и собственной честью. Моя смерть не разрушит никаких договоров. Приятно это слышать. В таком случае, еще одно. Мы бы хотели, чтобы вы взяли к нам еще пару ребят из садика, и маму одной из них. А во, вот тут родители удивили. Откуда этот приступ гуманизма? Костик близко сдружился с ними, а одна девочка там детдомовская, а вторая, ну, не из нашего мира. Мы бы не хотели, чтоб сын рос без друзей. Может быть, вам будет интересно. Дашков мелкий обернулся на меня. Хитро мне подмигнул, а потом немного поломал комедию. Мол, ну не знаю, как же так, а стоит ли, тоже одобряю. Знает, на что лучше согласиться сразу, в чем сразу отказать, а где можно прощупать почву. Но здесь родители, без ропота воспринявшие отказ в информации, оказались непреклонны. Особенно, когда я самым своим невинным голосом спросил: «Ребята, ребята же придут поиграть». На этом моменте сдался и генерал. «Хорошо», — кивнул он, — «раз общие моменты мы уладили, не будем терять время. Вы сами отправитесь и приведете тех, кого желаете. А я свяжусь с вашим другом, Адамом Милвиллом. У меня есть к нему разговор. А потом, и лучше не позже, чем послезавтра, мы покинем столицу. Сейчас нам лучше побыть за ее пределами, пока шумиха не уляжется. Держу пари, и этот бункер скоро кто-нибудь попробует взорвать». Мама поежилась. «Да, вы правы», — кивнул отец. «Восстанавливать старые связи лучше не под носом у главного врага. К тому же, большинство моих хороших знакомых сейчас не в Москве, а Соньке с Костей будет полезен свежий воздух. А куда мы отправимся? На север, господа, на Урал. Там есть одно место, но об этом всем послезавтра. А пока советую глянуть все-таки, как в СМИ говорят и пишут о вашем почившем детском саде, а заодно узнать, каков теперь ваш официальный статус. Про Константина там тоже есть, и немало, ха». Настя Долгорукая лежала в просторной ванной и задумчиво глядела в экран. «Да, родовое поместье — это вам не квартирка, даже богато обставленная. Здесь наполовину стены висит не простой телевизор, а экран компьютера с магическим управлением. Вершина техномагической мысли. Даже совсем слабенький чародей, освоивший лишь простое движение потоков маны, способен им управлять. Вот Настя и управляла, щелкая туда-сюда телеканалы, новостные сводки и чаты со знакомыми журналистами. О, во время учебы в вузе Настя не сидела сложа руки. Знакомых у нее накопилось. И теперь, на четвертый день, когда первая паника улеглась, Настя расслабленно тонула в потоке информации. Она с детства такое любила, перегрузить мозг грудой данных, а потом понемногу расставлять их по полочкам. Загадочный взрыв в детском саду «Меритократ», халатность или чья-то злая воля. Трагедия в день инспекции генерала Дашкова, может ли быть совпадением? Срочно. Интервью со свидетелями и жертвами трагедии в Подмосковье. Ужас глазами взрослых и детей. Да, инфоповод и не думает рассасываться. СМИ выискивают все новых ребят, а некоторых отдают в лапы журналистов сами родители. В надежде прославиться, попасть на экраны, как-то компенсировать случившееся. Ведь его величество уже объявил, детский сад снова открыт не будет. Участникам проекта будут выданы дипломы специального образца, которые повысят их шансы поступления в любые школы. Но и только. А расследование о произошедшем мгновенно засекретили. Не говоря о том, что сам генерал Дашков куда-то пропал и ни на какой контакт с журналистами не идет. Как и кое-кто еще. Константин Осинский. Куда пропал самый звездный мальчик в проекте? Не все так однозначно. После взрыва загадочно исчезла семья Осинских, известная всему миру. Ну вот, сестра, ты создала моим знакомым кучу проблем. С легкой улыбкой заметила старшая сестра. Теперь они официально всемирно известная семья. Вечно от вас, журналистов, одни проблемы. Еще бы, с неподдельной гордостью ответила Настя, рассматривая выдающиеся формы сестры. Та изящно перебралась через бортик и погрузилась в ванную рядом. В руках журналистов великая сила. Удивительно все-таки сложилась жизнь. Они, сестры из одного рода, и обе вышли замуж за двух долгоруких. Теперь они сестры долгорукие. И многие думают, что они, дочери этого рода. Сюрреализм полный. Великая сила, сестренка, в руках тех, кто вам платит. Не проспонсировали бы дворяне этот садик, и не видать тебе работы, а Осинским славы. Личико Насти скривилось. Она всегда ненавидела такие речи от сестры. Вдвойне, потому что считала их правдивыми. Но кто захочет мириться с ролью куклы, которой кукловод сует руку в КХМ? Настя никогда не отличалась любовью к аристократическим манерам в общении. Как думаешь, что теперь будет? Протянула Настя, кладя голову на бледное плечо сестры. Та погладила ее по волосам. С Осинскими этими, с другими ребятами, с твоей дочерью. Душа Насти сейчас действительно болела в первую очередь за тех, кто был героями ее шоу, за детишек. Девушка поежилась. Они такие милые. Быть может, ей самой пора стать мамой. Она бы очень хотела детей. Только вот брак ее, в отличие от брака сестры, вышел совсем уж неудачным. Точнее, удачным для рода, но подлинным проклятием для нее. Будь она счастлива, вряд ли пропадала бы на работе даже по выходным. Да, понятия не имею, махнула рукой сестра. По-разному все будет, думаю. Осинские ведь не погибли там при взрыве? Нет, вроде бы. Я не уверена, не помню, как они исчезли, но уверена почти на все 100. Ну вот, а значит они почему-то хотят затаиться. Не хотят большей славы или же хотят выйти из тени вовремя? Вовремя, думаешь, они специально нагнетают интригу вокруг своего исчезновения? Сестра покачала головой. Понятия не имею, хотя хотела бы узнать, ибо факт есть факт, эта интрига будет нагнетаться, хотят они того или нет. Надеюсь, они сумеют ей воспользоваться. Надеешься? Приподнялась Настя из воды, выставляя над ванной объемистую грудь. Что-то я не припомню, чтобы раньше ты проявляла какой-то интерес к другим. Хе-хе. Сестра действительно всю жизнь думала лишь о себе, ну и еще немного о ней, о Насте. И этим восхищала. Собственное будущее, собственный успех, собственные цели и путевка в жизнь. Их рот ведь загибался. И если бы не стальная воля сестры, у него не было бы и шанса выдать их за долгоруких. Да еще сразу обеих дочерей. Сестра утомленно вздохнула, проводя ладонью Насти по груди. То раньше, когда я искренне верила, что высшие общества, лучшие люди в мире, сливки, элита, что и я стану как они, я стала, и поняла вдруг, что я, всего добившись сама, стою на 10 голов выше всего великокняжеского сброда. Сестра, это просто мое мнение, я никому его не навязываю, но с тех пор, как я об этом думаю, у меня все большую симпатию вызывают Осинские, и те, кто на них похож, да, и чем же, они живут так, как считают нужным. Дмитрий, его предков всех перевешали, а он все равно продолжил родовое дело, демонологию свою, и от фамилии не отказался, хотя мог, начав жизнь с нуля, а его жена, она променяла княжеский род, весь высший свет, доступ к уникальным знаниям и возможность жить припеваючи на этого мужчину, и из этого незаурядного брака родился столь выдающийся мальчик, Костя, а Юля не знаю, что теперь будет, думаю, до школы побудет на домашнем обучении, а может быть отправим ее куда-нибудь в приличное место, раз с этим садиком так получилось, но Юля тоже очень одарена, поспешила заверить Настя сестру, девушка уже знала, как сестра беспокоится о судьбе дочери, иногда излишне, а что до Осинских это интересно, это действительно интересно, когда Настя осталась в одиночестве, она крепко задумалась, Настя часто теперь подолгу сидела в ванной, ей просто не хотелось идти к мужу в спальню, особенно сейчас, когда сестра так ярко расписала ей другую жизнь, настоящую, и, когда Настя лежала уже совсем в расстроенных чувствах, ей вдруг позвонили. Позвонили по шифрованному каналу, прямо на чародейский браслет, часть ее техномагического компьютера, а номер от него она пока не давала даже мужу, лишь одному человеку. Девушка нервной рукой взяла с бортика браслет, надела, и перед ее глазами появилось лицо, видимое только ей, длинноволосый худощавый блондин со стаканом кофе в металлической ладони. «Добрый вечер, Мирон, а во, у нас уже настолько близкие отношения», Настя и не думала скрываться, одеваться, или нырять в пену, так и сидела обнаженная, выставив вперед грудь третьего с заметным плюсом размера. Право же, кому не все равно, к тому же, она знает, что красивая, и ей нравится это знать. «Чего-то хотел, я просила звонить только в самом экстренном случае, неужели, он наступил так быстро?» «Да, наступил», кивнул Мирон, отпивая кофе. «Со мной через родню связался Дашков, кое-кто рассказал ему о моей ситуации и он предлагает работу. Ну окей, а я тут при чем? Рада, что он жив, конечно. Кстати, а про Осинских он что-то знает? Понятия не имею, да и какая разница?» Развел руками юноша. «А ты при том, что он и тебя упоминал, говорил, ему не помешали бы свои журналисты, кровно заинтересованные в его защите, и в помощи ему. Помощи в чем? В борьбе с демонами, вроде обычно это не очень-то хотят освещать. Понятия не имею, что тебе надо будет делать, но работу на своем канале ты уже считай потеряла, скажешь, нет, ну, ты готова попробовать?» Пауза длилась совсем недолго, но именно в этот момент девушка услышала крик ее мужа из спальни. Он звал ее, но полезнился ради этого даже встать из-за компьютера. Настя давно уже начала думать, что спальня расположена в упор к ванной только ради того, что ему не приходилось сильно отвлекаться от своих игр, от прожигания жалкой жизни младшего сына в процветающем роду. «Какая гадость! Давайте встретимся! Я готова рискнуть!» Мы собрались в дорогу быстро. Неудивительно для тех, кто попал сюда буквально без ничего, но все-таки на это ушли оба дня. В основном, конечно, на встречу с людьми Адама. Сам он, увы, находится за границей, и уже экстренно выслал людей за Сашкой. Но по итогу в доме Эммы, ключи от которого нашлись у Эльданы, их поджидали мы, их и кое-кого еще, а во, мы, кажется, еще не собирались столь широким кругом, присвистнул своим скрипучим голосом Имридан. «Не расскажете, как вы меня вообще нашли?» «Да, за день до отъезда в квартире Эммы и Адама собралась странная компашка, мы с родителями, двое братьев-священников, людей Адама, Эльдана с девочками, Риной и Лизой, Сашка со своим котом, а еще проекция генерала Дашкова, воссозданная с помощью артефактов, такая же проекция Адама с Эммой и Мирон, учитель этикета одной из детских групп, бывший учитель, конечно же, и что здесь делает этот человек, тоже хотелось бы знать», поинтересовался звенящим голосом через проекцию Адам. «Я впервые его вижу, и даже не знаю заочно, в отличие от господина генерала». «О, разговор вышел долгим, действительно долгим. Мы излагали случившееся в садике, генерал, самую общую и малую сторону своих планов, Мирон рассказал о том, что его через доверенных людей пригласил генерал, и что он давно занимается темой культистов. Адам сообщил, что у него серьезные проблемы в Англии, и он предпочтет отправить Сашку с нами, чем забирать к себе. Быть может, мы уже не увидимся вживую, господа», грустно усмехнулся британец, поглаживая Эмму по волосам. «У меня серьезная ведомственная работа, видите ли, Большего сказать не могу. Но разве отправлять Александра с ними не опасно? Браво, уточнил один из святош. Сейчас все что угодно опасно, отмахнулся Адам. Саша уже известен слишком многим. Оставлять его в Москве, даже при вашей заботе, не менее глупо. А уж отправлять ко мне, полное безумие. Саша слушал все это, затаив дыхание, нервно поглаживая хвостика. Все-таки ему уже не год и не два. Мальчик искренне пытается вникнуть в суть беседы, и она его явно не радует. «Не хочу один, хочу с Костей», — выкрикнул он вдруг. Девочки, Рина с Лизой, яростно закивали, соглашаясь. Так и был решен этот вопрос. Адам тут же заявил, что сам в наших делах участвовать не может и лучше ему ничего не знать, но за Имридана он ручается головой. «Ха, еще недавно ты не был в нем так уверен», — усмехнулся батя. «Я ошибался, Дмитрий». Ни капли не смутился британец. «В последние два года я много говорил с ним. И да, Имридан, это я навел их на тебя сейчас. Прости уж, да ничего», — прохрипел демон Лич. «Уже то, что я увидел вот это чудо, стоило того. Эй, парень, где такой костюмчик раздобыл?» Конечно же, он смотрел на Мирона и прекрасно видел, как работает тело юноши. На квартире он избавился от большей части одежды, и теперь все могли видеть изящные металлические части, мерцающие этманы. «Где взял, там уже нет, господин», — ответил он, глядя прямо на бледную маску лица Имридана. «Но, думаю, нам есть, о чем друг с другом потолковать. Я никогда не видел такого рисунка ауры. В общем, ту беседу мы закончили уже как соратники». После самоустранения Адама его подручные тут же удалились, доверив Сашу нам. Эту квартиру Адам разрешил использовать как свою, хотя пока это нам не пригодится. А Имридан с Мироном, заверив, что демонов они готовы хоть зубами рвать, и уже с нетерпением ждут любых приказов, удалились в комнату потолковать о своем. «Да уж», — проронил Дашков, — «я хорошо умею видеть ауры, очень хорошо. Я увидел даже следы того, каким именно он был человеком. Но я действительно не вижу в этом демоне темных намерений. Быть может, он сумел скрыть их даже от меня, но тогда мы все в любом случае уже обречены. Так что я всецело полагаюсь на ваше доверие к этому Имридану». «Что же теперь?» – спросила с интересом мама, собирая из нашей комнаты полезные вещички. «Теперь мы отправимся на север, Имридан останется здесь, а Мирон и та барышня, что сопровождала меня при инспекции, Настя Долгорукая, поедут с нами. Вы, полагаю, тоже?» Эльдана лишь молча кивнула. «Кто-кто?» – а она откликнулась на первый же призыв. «Никто и не ожидал иного, вот уж кому демоны сделали много зла. Я надеюсь, вы правы и ваши знания в перспективе помогут мне вернуться в родной мир», — патетически произнесла женщина, тряхнув гривой красных волос. «Несомненно», — кивнул в ответ генерал, — «а я промолчал, хотя, конечно же, на деле речь шла о моих знаниях. Мы еще долго обсуждали детали, подробности, условия, жалования, есть ли на месте прибытия среда для детей, но в итоге все вопросы были решены, и утром следующего дня мы отправились на Урал, отправились на север».